объединении Народной дворцы культуры 23 августа состоялось ораторское собрание работников Союза трудящихся сельского хозяйства и сельских тружеников. Оно посвящено 56-летию со дня начала руководства великого Ким Чен Ира Сунгунской революции. Здесь были председатель ЦК Союза трудящихся сельского хозяйства и работники этого союза, и столичные сельские труженики. Все выступавшие с пафосом воспевали немеркнувшие заслуги Ким Чен Ира, который своим самобытным руководством Сунгунской революции сотворил эпохальные чудеса и перемены в антиимпериалистической и антиамериканской борьбе и построении могучего социалистического государства.